Глава 11. После чудесного коктейля, который мне влили через вену, я смогла переодеться в свой халатик и дойти до столовой, где за столом сидели напряженные мужчины. Двое были в костюмах, и только муж оказался в пижаме, зато какой соблазнительный, в шелковых штанах и в майке. Мне явно с ним повезло, было на что полюбоваться. Но пока сделать этого я не могла, так как все взгляды устремились на меня. Честно, я ничего не помню. Еще бы, столько выпить. Мари, ты ведь говорила, что не пьешь. Первым не удержался Глеб. Она не пьет. Она надирается. Выдал Яр, продолжая медленно душить меня взглядом. Видно, сильно я ему машину повредила. Мари, ты ведь могла пострадать. А если бы подушки безопасности не сработали? Ну, хоть муженек проявил каплю сострадания. Правда, я все равно не поняла, в чем дело. Ты бы стал богатым вдовцом. А можно мне кофе? Не смешно! Вскрикнули все хором. Вот это синхронность! Может, они репетировали? Ой, мальчики, вот вы где! А можно и мне кофе? Раздался голос подруги. Я и повернуть голову не успела, как рыжее помятое чудо в белой рубашке, явно не из ее гардероба, села рядом со мной. «Света, ты что, здесь спала?» «А где еще?» — сонно ответила подруга, потирая глаза. «Как хорошо, что я еще в зеркало не смотрелась. Ведь если я выгляжу примерно так же, то это кошмар». «А ты помнишь, что вчера было?» «Хоть кто-то должен рассказать мне правду». «Я это никогда не забуду! Мать, тебе водить нельзя, вообще никогда!» И почему после каждого слова подруги вся троица дружно кивает? Все так плохо. «Моя тачка в хлам!» — вскрикивает Ярослав. Аргумент. Но я не помню, как все было. «Мари, пообещай больше не пить!» «И да, за руль тебе нельзя!» Константин делает знак незнакомой мне женщине, которая с заботливой улыбкой ставит передо мной кофе. Она вообще больше пить не будет. Вот почему от Яра так и несет кровожадностью? Даже боюсь спрашивать, как ты это проконтролируешь. Поверь, у меня есть способы. А теперь наша огненная подружка расскажет, что она помнит. Ведь о том, чтобы и Света больше не пила, я тоже позабочусь. Хотя тут и так есть контролер. Усмехается брюнет и смотрит куда-то поверх наших голов. «Он что, проснулся?» — шепотом спрашивает подруга, не поворачиваясь. А я, уже обернувшись, огромными глазами смотрю на Никиту с фингалом под глазом. Одет он, кстати, опять с иголочки, даже завидно. У меня хватило сил, чтобы только халат натянуть. Но я надеюсь, мое лицо выглядит лучше. «Ни хрена себе! Кто это тебя так отделал?» «Дверь!» Чеканит гневно, не сводя взгляда с меня и подруги. «Тебя дверь уделала? Куда катится мир?» «Эту дверь открывали вы!» «Все, теперь молчу. Однако, что произошло вчера?» «Так, девочки, сидите здесь и трезвейте. За порог ни ногой. Никита, потом отвези Свету домой. Я уже поговорил с ее отцом. Он очень ждет свою любимую дочку. Вот умеет Ярослав подать все так, что убиться можно. Дела он тоже ведет в подобной манере. Хорошо, что я разбила твою тачку. Это кара за твою вредность. О, теперь меня не только душат взглядом, но и уже где-то закапывают. Ничего, Мари. Кара вещь такая, на всех хватит. Жаль, я разбила только одну тачку. Глеб с Костей смеются, а Света и вовсе сползает на пол, откуда ее поднимает Никита. Брюнет же смотрит очень уж предвкушающе. Мари, ты только разведись. Мне и так неплохо. Да и свадьба через неделю. Какой развод? Нужно погулять, насладиться праздником. Считай, девичник, вы уже отгуляли. «Я второй не переживу!» — произносит Света с жалостью, смотря на меня. Да что произошло? «Мария, мы поедем, а ты отоспись», — говорит Костя, подходя ко мне, и на глазах у всех нежно целует в лоб. «Но я думаю не о поцелуе, а о больном». «Ты куда собрался? Тебе лежать нужно, живо в кровать!» И указываю в сторону спальни, где я, оказывается, и ночевала. «Друг, Мария права. Тебе еще нужно побыть в постели. Мы сами все уладим, а ты отлеживайся». И пока мой муж думает, что ответить, Глеб и хмурый Ярослав уходят. Как только захлопывается дверь, а Костя со звонящим телефоном исчезает где-то в недрах квартиры, я поворачиваюсь к Свете, которая выглядит уже бодрее. «Душа моя, поведай мне о том, что произошло вчера. Можно с самого начала, так как я не очень хорошо помню, когда ты пришла». Света удивленно смотрит на меня. «Странно. Тогда ты вроде была еще трезвая». «Не томи. Я помню, как сидела с Ильей, и мы точно пили чай с тортом. Когда я приехала, вы пили коньяк и заедали это закусками». Подруга смеется, а я закатываю глаза. «Чувствую, эту историю мы еще не скоро забудем». «Давай лучше по существу. Короче, хорошо? Когда я приехала, мы выпили за твою непростую жизнь и шикарного мужа номер 3. Не знаю, кто это будет, но у тебя пока все идет по экспоненте вверх. Потом мы пошли собирать вещи, набрали 3 чемодана, при этом один мы одолжили у Ильи, так как твои шмотки некуда было складывать. Потом Никита понес вещи в машину, а ты сказала, что тачка твоя. И раз она твоя, то и за руль тебе». Все слишком быстро, но суть я улавливаю. Но я не сдавала на права. Примерно так знаю, пробовала, но чтобы в город? Я как-то забыла про это и согласилась. Тогда-то мы и уделали моего парня, треснув его дверью. Вернее, он пытался не дать ей закрыться, но в итоге ты его шарахнула, а потом дала по газам. И... Молчание затягивается, и на меня смотрят хоть и нетрезвые глаза, но в них читается, что я псих. Все так плохо. Обезьяна с гранатой безопаснее тебя. Ладно. А как я оказалась за рулем машины Глеба? Так я нажала по тормозам, и ты остановилась через несколько метров. Хорошо, что во дворе была ночь, и никто не гулял. А тут и твой бывший приехал. Не знаю, кто его вызвал, но он заявил, что приехал помочь с вещами. Естественно, первыми пересадили нас. Зря. Так как, когда он пошел за чемоданами, ты решила порулить большой тачкой. Кошмар. Я хоть людям не навредила. А как же менты на дорогах и камеры? Тут Света начинает опять смеяться, да так сильно, что аж хрюкает. Что? Я ментов послала? Нет, все, что произошло, было только в твоем дворе. Знаешь, мне кажется, жильцов давно так не развлекали. Как только ты сел за руль, ты перепутала передачи и дала заднюю, шикарно въехав в тачку Яра, который тоже зачем-то оказался там. Ты, кстати, как-то умудрилась пропустить машину с охраной и вписалась точно в него. Я так понимаю, после этого нас точно забрали? Да, и привезли сюда, где чудо-доктор поставил нам капельницы. Я сейчас допью и спать. Перед встречей с отцом мне нужно набраться сил, и тебе советую. Так и сделаю. Вот это приключение. Интересно, что на меня нашло? Я никогда не стремилась водить, а тут прямо вцепилась в руль, судя по рассказу. Есть не хотелось, поэтому я выпила только кофе и пошла в спальню к Косте, который лежал в постели с компьютером на руках. Вот ведь работяга. Стою в дверях и не захожу. Стыдно как-то. Он, небось, думал, что я хорошая, а тут такое. Родная, ложись. Неожиданно зовет он и даже хлопает по подушке рядом. Во взгляде ни грамма презрения или осуждения. Ты не злишься? Нет. Но ты напугала меня. Обещай больше столько не пить, — просит, откидывая одеяло. Я сама не поняла, как так вышло. Зачем я села за руль? Ты сказала, что хочешь уехать в тихое место, где тебя никто не найдет. Да и вообще ты много чего говорила. «Если жаловалась я, то почему грустит он?» «О чем?» — спрашиваю без намека на улыбку и присаживаюсь на кровать. «О том, что ты одинока. О том, как слухи и окружающие давят на тебя. Как ты устала бороться одна, как боишься Рому. Как переживаешь, что мы забудем тебя». «Хватит, достаточно», — шепчу, отворачиваясь и зарываясь руками в волосы. «Кажется, я наговорила много лишнего. И как быть? Мне теперь даже стыдно им в лицо смотреть. Да, у меня было много переживаний, были обиды, но это все мое». Вздрагиваю, когда сильные руки приобнимают меня сзади. «Мари, прости. Нужно было не готовиться к свадьбе, тогда и слухов можно было бы избежать. Тебе хватило проблем с Глебом, а тут я. Все это наш промах. Но почему ты молчала?» «А что бы ты сделал? Пошел бы и набил морду тому, кто говорит, что я шлюха? Игрушка, которую один богач передает другому? Я стараюсь быть выше такого и не обращать внимания, ведь это неправда». «Что за ужасные глупости? Мари, родная, ты не одна, и мы не забудем тебя. Мы же тебя даже не отпускаем», — говорит муж, притягивая меня к себе и усаживая на коленях. «Это сейчас, а потом? Через год или через два? Кость, мы ведь такие разные. Где я со своей работы официантки? И где вы, начальники, которые контролируют целые холдинги? Наши миры не пересекаются». Мне кажется, я уже кричу и начинаю вырываться из его рук. Он не понимает меня. Но они пересеклись. И ты говоришь чушь. Никто тебя не собирается отпускать или забывать. Ты забудешь сразу, как я подпишу развод. Усмехаюсь, смотря в его хмурые глаза. Да и кому я буду нужна после таких слухов? Ты бы слышал, как мой курс смеется надо мной. А после нашего развода даже боюсь представить, что будет. И тут я начинаю вспоминать, что было вчера. Отдельные картинки всплывают в памяти. Заодно я осознаю, почему все это случилось. Я хотела сбежать от себя и от всего мира. От этих глупых браков, сплетен, папарацци. Просто побыть одна. Не вышло. Мари, ты мне нужна. Я испорченный товар. А вы, мужчины, любите новое, молодое, нетронутое. Ты несешь чушь. И я знаю, как все исправить. Ответить не успеваю, так как меня прокидывают на кровать и накрывают губы поцелуем.